К поясу ажурного платья Изабелла поехала на морской курорт Ла-Квейсио. Она купалась в волнах Бискайи, когда из Мадрида пришли слухи о народной революции. «Это замечательно», — сказала Изабелла II, нагишом проследовав на ложе любви. «Пусть же случится что-либо ужасное, чтобы встряхнуть мою скуку. Вот тогда я выхвачу из кружев Наваху и покажу всем оборванцам, какая я испанка». Инсургенты захватили Мадрид. Восстал и флот Испании. К власти пришла революционная хунта, раздавшая ружья народу. Изабелла II скрылась в Биарице, где искал покоя от суеты ее давний приятель Наполеон III, и он сразу все понял. «Мадам, в вашем распоряжении замок По». Из замка По она переслала в Мадрид свое отречение от престола. Но революции бывают разные. Иногда, свергнув одного монарха, они сразу же начинают подыскивать себе на шею другого. Европейская печать охотно подсказывала Мадриду новых претендентов на испанскую корону. В переписке Бисмарка появилось слово «Испания». «Вот что может вызвать взрыв», — заключил он. «Жернова истории мелют медленно, но верно». Бисмарк, словно усердный ревизор, вел строгий учет всем ошибкам Наполеона III. Мало того, из-под тишка подталкивал императора на свершение новых. В преддверии грозных событий он ошеломил кайзера просьбою об отставке. «Министру, — писал бундесканцлер, — следует быть более хладнокровным, менее раздражительным и прежде всего обладать хорошим здоровьем». Бисмарк нервничал, томился. Он издергался в ожидании той блаженной ситуации, когда можно скомандовать «Пли!». Бабельсбергские старые супруги о чем-то шушукались и часто вздрагивали при его появлении. Вильгельм I отставки ему не дал, а между тем Бисмарк и вправду был болен. Его доконал ревматизм, его украсила желтуха от крысиного укуса. Он уехал в померанское имение Варцин, где и прозябал в угрюмом затворничестве. Не будем думать, что канцлер устранился от дел. Варцин — это его боевая засада, сидя в которой он зорко следил за действиями противников. Отсюда-то он и подталкивал тяжелые жернова истории, чтобы война из розовых мечтаний о ней стала суровой и непреложной явью. Дела и дни Горчакова. Возвращались из Гатчины поездом. Царь да Горчаков, больше в вагоне никого не было. Александр II всю дорогу много курил. Поезд уже катился по окраинам столицы, когда он сказал: «Не знаю, что со мною, но таким, как теперь, я еще никогда не был. Раньше хоть радовала охота, а теперь лишь вино да женщины, это как-то отвлекает. Кончится для меня все катастрофой. Не спорьте, князь, я был у одной гадалки в Париже вместе с дядей Вилли. Она ему накаркала долгую жизнь и множество успехов. Потом взяла дату моего рождения, 1818 год, и молча переставила только две последние цифры. Получилось 1881, вот это и есть год моей гибели. Как вы можете верить в такую мистику? А почему бы и не верить? Машинист с искусным щегольством затормозил поезд так, чтобы подножка царского вагона застыла как раз над ковриком, разостланным на перроне. Александр II надел каску и шагнул мимо коврика. Неожиданно грубо сказал, обращаясь к канцлеру на «ты»: «Князь, на днях ко мне в летнем саду подошла твоя племянница и похвасталась, что вопрос о браке ее с тобой уже решен. Если женишься, то я сердиться не буду. Но прежде подумай. Надин за твоей спиной развела шашни с конногвардейцем Николаем Лейхтенбергским. Когда мы ездили на парижскую выставку, я, чтобы тебя не огорчать, указал шефу жандармов Шувалову не давать ей заграничного паспорта. Разберись сам. В окружении